Глава 7. Кто это был? Не удержался от вопроса Андрей. Владелец второй гостиницы в поселке. Конкурент, значит? И что он хотел? Тон мужчины выражал волнение, но можно было уловить и нотки ревности. Пугал меня всякими проверками, ответила Ева, но поспешила добавить, заметив, как на лицо Андрея опустилось напряжение. Он только пытается выглядеть опасным. А на самом деле ничего серьезного. Пообедаем? Андрей начал улавливать особенности характера Евы. Например, привычку сбегать от разговора, если дело касалось ее проблем. Девушка привыкла все решать сама и чувствовала себя неловко от незаслуженного, как ей казалось, внимания. Андрей не обязан помогать ей в каждом деле. Раньше она справлялась без него и не должна злоупотреблять добротой. Ева и Андрей набивали желудки сытным лагманом, приготовленным Натальей, когда на кухню примчалась встревоженная Ксения. «Там пришли к Андрею!» – запыхавшись, сообщила администратор. «Кто?» поразился мужчина. «Говорит, она ваша девушка», ответила Ксения. Ева чуть не подавилась едой от потрясения. Андрей тоже растерялся, но все же последовал за Ксенией. В холле ожидала непримечательного вида девушка, но с шикарными длинными волосами русого цвета. При виде нее мужчина ничего не почувствовал и еще раз поразился, какую темную дыру устроила его память, напустив туман даже в сердце. «Кирилл!» воскликнула девушка и бросилась в объятия потерянного возлюбленного. Из вежливости Андрей не стал отстраняться и даже похлопал незнакомку по спине. Ева подошла к ресепшн именно в этот момент и выругалась про себя, что лучше бы сидела дальше на кухне, и давилась лагманом. Аппетит пропал моментально после новости о девушке. «Я так беспокоилась, когда ты не позвонил! Слава богу, все в порядке!» причитала девушка, разглядывая Андрея на предмет травм. «Спасибо». Попытался улыбнуться мужчина. Он не представлял, как сможет играть роль возлюбленного, если даже не помнит имени своей девушки. «А как вас зовут?» «Это шутка? Ты правда ничего не помнишь? Меня зовут Света!» Имя также ничего не всколыхнуло в памяти Андрея. Нужно срочно записаться на повторный прием. За все это время удалось восстановить воспоминания, раз-два и обчелся. «Здравствуйте, я Ева, владелица гостиницы», присоединилась к разговору Ева, спасая замешкавшегося Андрея. «Расскажите нам все, пожалуйста». «Мы с Андреем жили в Москве, решили переехать к морю. Я переехала первые 3 месяца назад, а Андрей закончил дела и собирался тоже, но так и не приехал. Я стала волноваться. Телефон не отвечает, ни с кем из знакомых на связь не выходил. Оказывается, он был рядом, а я узнала только сейчас». «А как вы его нашли?» – задала вопрос Ева. «Увидела объявление». «А почему не обратились в полицию?» – снова спросила управляющая гостиницей. «Накануне пропажи мы повздорили, и я подумала, возможно, он специально уединился, чтобы все обдумать. И, может, прекратите допрос? Сейчас я хочу просто воссоединиться со своим парнем». Грубо закончила свою речь Света. Ей стало стыдно за излишний напор. Она успела привязаться к Андрею и не хотела расставаться с ним, хоть и понимала, что не имеет на это никаких оснований. Мужчина приехал сюда ради возлюбленной, но случилась неприятная ситуация. Ева ответственно относилась к роли спасительницы, но, наверное, излечить Андрея быстрее удастся той, кому когда-то он отдал свое сердце. «Я принесу сумку, чтобы вы смогли перенести свои вещи», сказала Ева и направилась к лестнице, ведущей к номерам. За время жизни в гостинице Андрей не накопил столько вещей, чтобы потребовалась сумка, но Еве просто была нужна причина уйти. К собственному удивлению, ей стало больно смотреть на восстановление пары. Почему она это чувствует? Ведь между ней и Андреем ничего не было, она не имеет на него никакого права. Только сердцу этих аргументов не хватало. Спустя некоторое время Андрей поднялся в свой номер, Ева уже вручила ему сумку и спряталась в своем кабинете. Пара вещей, погруженных в бездонную торбу, нисколько ее не наполнили, и багаж выглядел пустым. Перед уходом Андрей не смог пройти мимо и постучался в кабинет директора морского гребешка. «Можно войти?» – спросил мужчина и получил разрешение. «Спасибо большое за приют. В скором времени я переведу деньги за проживание». «Не нужно», – обиделась Ева. «Ты работал здесь 2 недели. Мы в расчете». «Не думаю, что купил ваши траты, тем более в летний сезон. Ты бесконечно добра». Андрей вздохнул. «Это все так странно. Я не знаю, как объяснить все Свете». «Разве есть что объяснять? Если хочешь, я с ней поговорю, скажу, что между нами ничего не было». «Я имел в виду, что не знаю, как сказать, что не помню ее». Уточнил Андрей, и Ева залилась краской от своей оплошности. Возникла неловкая пауза. Конечно, оба знали, что ничего не было, но внутри словно ощущали другое, что-то нереализованное, а зародившееся только в мыслях. «Думаю, она поймет. Это же из-за травмы, и со временем память восстановится. Рядом с близкими это должно произойти быстрее». Каждое слово Ева выдавливала из себя, но вида не подавала. «Наверное», – задумчиво сказал Андрей. «Тогда я пойду. Еще раз спасибо за все, Ева». «И тебе спасибо». Ева не знала, нужно ли встать из-за стола и подойти, чтобы обняться на прощание, но на всякий случай, чтобы избежать очередной оплошности, осталось сидеть на месте. Андрей развернулся к двери, но затем резко повернулся снова. «Слушай, я буду чересчур наглым, но можно остаться здесь еще на ночь?» «Вместе со Светой?» Ева обескуражила его желание. Даже если он не знает о ее симпатии, просить такое бестактно. «Нет, одному. Я не могу представить, как вести себя с ней. Не хочу обидеть. Будет хотя бы немного времени все обдумать», – объяснился мужчина. «Да, конечно, можешь остаться. Морской гребешок всегда тебе рад. И я», – добавила про себя Ева.